Мама долго смеялась, а потом объяснила, что бендюжниками в Одессе называют портовых грузчиков, они же амбалы. Со временем оба слова стали определениями для физически сильных, но умственно не выдающихся мужчин. Никакой романтики. Леша шагал по переходу и казнил себя. «Гимназист припадочный, хрен в тесте, сопля в сиропе. Полагал, что ты крутой и умный, а ты бендюжник». Когда садился в поезд, сам себя успокоил. Поругали мальчика и хватит. Думаем конструктивно. Дано. Две по-разному, но горячо любимые женщины. По условию задачи обе беременные. Вопрос, как ты их прокормишь? Начинаем рассматривать варианты решения. Первый. Быстро защититься. Подрядиться вести спецкурсы и заняться репетиторством. Ответ не сходится. Раньше, чем через год, защититься не удастся. Приличная диссертация зреет медленнее, чем ребенок в утробе матери. Как в жизни все неправильно устроено? Значит, да, уходим в бизнес. Егору Хмельнову, тете Любиному сыну, позвонить, спросить, по-прежнему ли его предложение в силе. Если Егор упрется рогом, то к дяде Антону. Честно обрисовать ситуацию и попросить о доходном месте. У кого-то из русских классиков пьеса, кажется, была «Доходное место». Таковое и мне требуется. Леша едва не взвыл от тоски, представив себя каждый день в костюме и при галстуке. В 9 утра приезжающего в офис, раздувающего щеки и с умным видом ерунду катающего. Мама рассказывала. Она была на вечере встречи одноклассников. Там один дядька напился и разоткровенничался с ней. Он медицинский закончил и работал хирургом. Долго и плодотворно. Жил дядька кошмарно. С женой, 2 дочерьми, родителями и еще какими-то родственниками в маленькой квартире. Не то что по очереди спали, но близко. А потом предложили хирургу хлебное место в американской фармацевтической фирме. Сменил он скальпель на шариковую ручку и зажил припеваючи. Квартиру купил, машину, дочерей, и жену одел, и прочее. Оплакался, что снится ему операционная, и в деталях, как входит, моет руки, надевает с помощью сестры стерильный халат и перчатки, а на столе лежит больной, уже в наркозе. И сейчас, вот самое главное, возбуждение любимого дела. Сейчас он подойдет и начнет. Просыпается в холодном поту, принимает душ, надевает свежую рубашку и едет на службу. Тогда, разговаривая с мамой, они смотрели на эту ситуацию, как, например, перекосы в оплате труда. Теперь, подъезжая к Шаболовской, Леша вычислил другой аспект. Хирург задавил свое желание заниматься любимым делом и пошел рубить бабки, чтобы обеспечить семье прожиточный минимум. Он поступил как настоящий мужик. А родной отец не мужик, выходит. Папочка всю жизнь занимался тем, что ему интересно. И на пошлые материальные потребности семьи ему было чихать. Нет, это грубо. Отец не подонок. Просто у него то место в мозгу, которое отвечает за сирых и слабых домочадцев, не развито. А у него, у Лёши. Он сын своего отца, и ему чертовски хочется послать всех подальше, включая беременных маму и жену. К собирающимся появиться на свет детям он ровным счетом никаких бравурных эмоций не испытывает. Идиотскую работу в бассейне бросить, на полную катушку заняться наукой, на хлеб и воду перейти, только бы не отвлекаться на всякую ерунду. Алексей шел по улице от метро к дому и мечтал, как бы хорошо зажил, будь сиротой и холостяком. Может, рвануть в Америку? Ведь приглашали. Будет сам себе кум-королю, а им деньги присылать. Он представил одинокую Лику в родах, которых она страшно боится, а еще мама на том же месте и в той же муке. Папочка пребывает во внутренней эмиграции, а сын натурально дезертирует. Семейка на загляденье. Особым почетом пользуются мужчины. Не выйдет. Он не сможет повторить пример отца, за который его презирал.